Макс, тетка, мать, братья и племянники сгрудились в гостиной. «Ауфмахен!» — семейство переглянулось. Был великий соблазн разбежаться по другим комнатам, но предчувствие — странная вещь. Они не могли пошевелиться. «Опять! Открывайте!» Исаак встал и подошел к двери. Дерево жило. Оно еще гудело от ударов, которые только что ему достались. Исаак оглянулся на лица, обнаженные страхом, повернул замок и открыл дверь. Как ожидалось, за ней стоял штурмовик в форме. «Ни за что!» Такова была первая реакция Макса. Он вцепился в руки матери и Сары, ближайшей к нему кузины. «Я не поеду. Если мы не можем уехать все, то один я не поеду». Макс лгал. Когда остальное семейство вытолкало его, в нем, как непристойная мысль, пробилось облегчение. То, чего он чувствовать не хотел, но все равно чувствовал, да так остро, что хотелось сблевать. Как он мог? Как мог? Но он смог. «Ничего не бери», — сказал ему Вальтер. «Только что на тебе. Остальное я тебе дам. Макс — это мать». Из ящика стола она вынула ветхий клочок бумаги и сунула ему в карман куртки. «Если вдруг...» Она еще раз напоследок обняла его за локти. «Может, это твоя последняя надежда?» Макс заглянул в ее постаревшее лицо и поцеловал крепко-крепко в губы. «Пошли». Вальтер потянул его, и вся родня стала прощаться и совать ему деньги, какие-то ценности. Там полный хаос. И это как раз то, что надо. Они вышли, не оглянувшись. Это его терзало. Если бы он только обернулся, бросил последний взгляд на свою семью, выходя из квартиры, может, тогда совесть не давила бы так. Без последнего прощай. Без последней сцепки взглядов. Ничего, кроме ушедшести. Следующие 2 года он отсиживался в убежище, в пустой кладовке. Там, где прежде работал Вальтер. Еды было мало. Зато полно страхов. Оставшиеся в округе евреи с деньгами эмигрировали. Евреи без денег тоже пробовали, но без особого успеха. Семья Макса попадала в последнюю категорию. Вальтер время от времени проведывал их, стараясь не привлекать лишнего внимания. Но однажды дверь ему открыл незнакомый человек. Когда Макс услышал эту новость, все его тело как будто смяли в комок, словно страницу, измаранную ошибками, как мусор. И все же день за днем он старался развернуть и расправить себя с отвращением и с благодарностью, смятый, но почему-то не разорванный в клочки. В середине 39-го, после 6 с лишним месяцев в кладовке, решили, что дальше нужно действовать иначе. Изучили бумажку, которую Макс получил, когда дезертировал. Именно так дезертировал. Не просто бежал. Так он на это смотрел сквозь абсурдность собственного облегчения. Мы уже знаем, что было написано на этой бумажке. Одно имя, один адрес. Ганс Хуберман, Химмельштрассе 33, Молькинг. «Дело все хуже», — сказал Максу Вальтер. «Теперь нас могут накрыть в любую минуту». Много сутулились в темноте. Неизвестно, что случится. Меня могут выследить. Надо тебе, наверное, разыскать то место. Здесь я боюсь у кого-нибудь просить помощи. Могут выдать. Оставался только один выход. Я поеду туда и найду этого мужика. Если он стал фашистом, что очень может быть, развернусь и уйду. По крайней мере, будем знать. Рихтих. Макс отдал Вальтеру на поездку все деньги до последнего пфеннинга, и через несколько дней, когда тот вернулся, они обнялись, а потом Макс затаил дыхание. «Ну?» Вальтер кивнул. «Мужик хороший. До сих пор играет на аккордеоне, про который тебе рассказывала мать, твоего отца. Он не в партии. Дал мне денег». На том этапе Ганс Хуберман был простым списком свойств.